поисках Святого Грааля. Глава первая. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сказано в известном стихотворении Ахматовой. А переводы? Из чего произрастают они? О, конечно, мы знаем, из высокой потребности высказаться посредством перевода устами другого автора, пропустив через себя него, а не только его через себя, из желания поведать своему читателю то, что в подлиннике потрясло вас самого, из необходимости или жажды открывать неоткрытое, неведомое. Но все это общее положение, это известно. На самом деле переводы, как и стихи, непременно рождаются из ссора повседневности, из ссора жизни, из ссора неприбранного человеческого бытия. При этом побудительные причины для начала работы могут быть совершенно разные. Увлеченность темой, вдохновение, издательский заказ. Немецкие народные баллады я начал переводить, следуя урокам Маршака, влюбленный в его шотландские и английские народные баллады, в рамках его школы. Но хорошо помню, как, прочитав в иностранной литературе Франсуа Вийона в переводе Эренбурга с его же предисловием, испытал непреодолимое желание прикоснуться к причудливому средневековому миру, вдохнуть острый аромат старины, ощутить строптивость свободной поэтической личности. Такому восприятию в немалой степени способствовала и вступительная статья, одно из ярких эренбурговских эссе на историческую тему. Эта журнальная подборка стала своего рода толчком к работе, сыгравшей важную роль в моей литературной биографии. Внутренняя тема была подсказана, оставалось найти материал, которым и явились немецкие народные баллады, добытые из многих источников и составившие небольшую книжечку. В первой своей работе над немецкой стариной я опирался и на пастернаковский перевод Фауста, с его особым ощущением темных закоулков средневекового немецкого мышления и закоулков средневековых немецких городов. Попав в 1956 году впервые в Лейпциг и Веймар, я узнал пастернаковские строки. Еще до немецких народных баллад в моей жизни произошла встреча с молодым Шиллером, с его ранней лирикой, а затем с лагерем Валенштейна. И все же я считаю эту встречу всего лишь, вернее сказать, не всего лишь, а прежде всего, школой для дальнейшего продвижения вглубь. Надо было вникнуть в Шиллера, чтобы потом попытаться понять и народные баллады, и поэзию 30-летней войны, и лирику вагантов. Шиллер приоткрыл мне то, что именуется немецким духом, немецкой субстанцией, тайну немецкого поэтического воображения. Но из чего рождаются переводы? Как они возникают? Я еще опишу подробно свои мучения, связанные с переводом шиллеровского стихотворения «Раздел земли». Всего лишь одно словцо, отделяемое приставка «хин», определило тогда интонацию стихотворения, судьбу перевода, а, может быть, и всю мою дальнейшую переводческую судьбу. Я понял, что из какого бы ссора переводное стихотворение ни росло, вначале все равно должно стоять слово подлинника. «Переводя, смотрите не только в бумагу, но и в окно», — справедливо наставлял переводчиков Маршак, предостерегая их от мертвой академической книжности. Однако из этого вовсе не следует, что, глядя в окно, можно забыть про бумагу, то есть не контролировать себя с помощью словаря, точного знания текста, не располагать необходимыми литературоведческими, историческими и прочими сведениями. В переводе поэзия встречается с филологией вдохновенный порыв с кропотливым исследованием. Даже на высшей точке вдохновения переводчик вынужден остерегаться, что его может унести далеко в сторону от подлинника, от материи первоисточника. Все это, разумеется, не снимает главного требования к переводам и переводчикам – таланта, артистизма, поэтического изящества. Перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен. В свой черед поэт чувствует себя намного свободнее, если он в достаточной степени оснащен знанием. Право на творческую вольность, на дерзание, на смелый и неожиданный ход дают лишь полное и всестороннее владение оригиналом. Одно связано с другим. Я переводил раннего Шиллера. Мужицкую серенаду, «Вытрезвление Бахуса», мне надо было выявить и обосновать фольклорную подоплеку его юношеской лирики, пробиться не к мраморному божеству, не к Шиллеру бюстов и памятников, а к молодому белобрысому лекарю. Нигде не чувствуешь Шиллера, как на убогом чердаке его дома в лейпцигском предместье Голес. Но чердак так бы и остался музеем, если бы в первооснове восприятия не лежали шиллеровские стихи с их неповторимым ладом, лексикой, строфикой. В переводе «Лагеря Валленштейна» встреча переводчика с автором шла как бы с другого конца. В этой работе ожил опыт моих 6,5 армейских лет. Я слышал ржание коней, скрип повозок, байки полковых балагуров, рассудительную речь бывалых солдат. Да, конечно, я переводил не кого-нибудь, а Шиллера, дышал Германии, немецкой музой, полюбившимся мне Книттельферзеном, немецким раечным стихом. Но при мне со мной были и приамурские сопки, землянки, мои товарищи, с которыми я служил. В шиллеровский текст стали входить стрельбище, караульная будка, поверка. Растрига Капуцин в своей потешной проповеди кричал «В Бога мать!», причем делал это в достаточно верном соответствии с тем, что он произносил в подлиннике. Отчаянная бесшабашность, грубость, щемящая нежность, подневольное и повышенное чувство собственного достоинства – все, что перемешалось в жизни, было записано Шиллером в его народной драме. Работая, я меньше всего думал о литературоведческих определениях, но, заканчивая тот или иной эпизод, всякий раз заглядывал в пособие, чтобы не ошибиться в трактовке образов, в реалиях или в передаче особенно важных мест, вплоть до формул, ставших в немецком оригинале классическими. Я убежден, что каждый перевод не может не содержать в себе внутренней темы, которую привносит в свой труд переводчик. Нет перевода без сверхзадачи. Темой немецких народных баллад было для меня гармоническое согласие с жизнью, присущее народному мышлению. В лирике Вагантов я читал буйство, протест, активное неповиновение мертвым догмам, канонам, противопоставление радости жизни унылому, бездушному и ханжескому порядку, который на самом деле есть высший беспорядок и вакханалия. Переводы растут не сразу. Между текстом и сердцем переводчика может годами не возникать никакого контакта. Марата Петера Вайса я не смог прогрызть около 2 лет, хотя присаживался к столу, чтобы начать перевод почти ежедневно, и только однажды, внезапно найдя неожиданную рифму, театра психиатра зажегся так, что перевел пьесу залпом за месяц. Поэзия немецкого барокко, 17 век. Работа, которой я из всего, что сделал, придаю едва ли не главное значение, оставалась мне долгое время неизвестной, пока на нее не обратил мое внимание Стефан Хермлин. Точно могу сказать, где и когда это было. В доме у Маргариты Алигер, 7 ноября 1960 года. Он назвал мне несколько источников, и среди них книгу Бехера «Слезы одиночества», антологию немецкой поэзии 16-17 веков. Я стал читать то, чем потом жил. Ничего другого делать не мог, только переводил эти стихи, но тогда глаз даже не остановился ни на чем, скользил по страницам, не было ни одного стихотворения, которое хотя бы одной строкой просматривалось как будущий перевод. Пока в 1961 году, глубокой зимой, в дни тяжелой болезни моей матери, не зацепился за строчку сонета Грифиуса «Мы все еще в беде». «Нам горше, чем доселе», не сцепил ее с другой. Так начиналась книга «Слово скорби и утешения». Работа, практически завершенная лишь в 1973-75 годах. В подлиннике содержались размышления о судьбах Европы, о пагубе войны и отчаянном ей противодействии. Но ведь не только о войне и о мире шла здесь речь. В стихах XVII века сама война представала как наказание человечеству за его слепоту, за греховность, за свои корыстия. Ставился вопрос, быть или не быть, жить или не жить, а если жить, то как? В рабстве и глупости, в темноте или в свободе, в любви, в созидании земных благ? Ставились большие кардинальные вопросы жизни и смерти, не только отдельного человека, но и всего человечества, сопричастного каждому отдельному человеку, причем ставились неистово, мощно. Именно этим меня захватила поэзия немецкого барокко, и в переводы я вбивал именно эту, уже не только Грифиуса, Опица, Флеминга, Гердгарта, но как бы и свою идею. Справедливо говорят, важно побывать в стране поэта или на месте действия произведения, которое переводишь. Работая над поэзией XVII века, я побывал, кажется, на местах всех главных сражений 30-летней войны. Видел и Белую гору в Праге, и сожженный когда-то войсками генерала Тилле Магдебург, выдержавшая осаду Штральзунд, города Силезии, поле битвы под Лейпцигом, в Лоцине, где убили шведского короля Густава Адольфа, кусок земли, который и сейчас еще принадлежит шведскому правительству, и куда ежегодно на торжественную церемонию съезжаются шведы. Видел замок Фебе, Эгере, где был заколот Валенштейн, и даже трогал рукой наконечник копья, которым его закололи. В музее хранятся ржавые ядра, пищали, железные с потайными замками сундуки войсковых казначеев, ветхие выцветшие штандарты. И все это, включая, конечно, архитектуру барокко, нужно было увидеть. Все это позже мне пригодилось. Но гораздо важнее было проникнуться тем тревожным мироощущением, которое испытываешь, странствуя по городам и дорогам Европы, приобщаясь ко множеству судеб, из которых складывалась единая европейская судьба. История здесь взывает к современности. Вглядись в мои памятники, в мои могилы, в мои шрамы. Да не пройдет для тебя бесследно мой опыт. Я переводил поэтов XVII века с их предостерегающим гражданственным пафосом, рожденным в пламени 30-летней войны. Передо мной вставали священные камни Европы, не только акрополи и колизеи, но сизые, сиреневые, серые европейские каменные улицы. Дом к дому, булыжник, брусчатые мостовые. Европа вся каменная, и священные камни не одни лишь соборы и королевские замки, но и набитые людьми каменные дома, которые могут вдруг рухнуть, если их не защитить, посыплются стекла, погаснут витрины, сгорят книги. Строки барочных стихов словно корчились, кривились от боли, не от этой ли боли их дисгармоничность. И все же одного этого ощущения для перевода было недостаточно. В лирике барокко особенно важно воспроизвести приметы стиля, такие, например, как эмблематика, колоризм, звукопись. В стихах имитировался шум дождя, ветра, пушечная пальба, треск фейерверка. Были стихи, как бы написанные красками. Рыжие строки осени, холодная белизна зимы, стихи изобиловали эмблемами: замшелая стена, пещера, череп, кость. Конечно, у переводчика нет ящика с приемами, с изобразительными средствами. Как и оригинальный поэт, он берет их из жизни, из окружающего мира, с той лишь разницей, что берет только по велению подлинника. Стихотворение Зигмунда фон Биркина «Осенняя песнь Флоридана» нужно было передать грохот телег, стук падающих на землю плодов, звуки и цвета урожайного праздника. Был теплый, влажный, серый сентябрьский день. Безуспешно проведя несколько часов за письменным столом, я вышел на улицу. В голове вертелись обрывки немецких строк. У овощной палатки разгружали виноград, яблоки. Рабочие с грохотом ставили на землю дощатые ящики. Прогромыхал, подпрыгивая, грузовик с надписью на борту «Уборочная». Неожиданно пришедшее слово «громыхать» сделалось ключевым. Застывшие в тисках оригинала строки сдвинулись, пошли. Загромыхали телеги, подводы, ну-ка живей, начинаются роды, все на сносях, и поля, и сады ждут не дождутся мгновения рождения, сам Флоридан собирает плоды. Откуда берется лексика перевода, из чего она складывается? Неужели перевод есть только перевод значений, или в него входит собственный словарь переводчика, накопленный за жизнь, в повседневном быту, вычитанный из книг? Есть профессиональное свойство схватывать свежее слово на лету, выдергивать его из читаемой книги. Совсем мальчишкой в дурацкой частушке я услышал словцо «скидовать». Прошли года, я переводил состоящую из забавных трех стишей народную балладу о том, как солдаты зашли погреться в корчму. В одной из трех стишей надо было уложить такое примерно содержание. Солдат снимает с себя снаряжение, хозяйка наливает ему вина и подносит жареную рыбу. Я бился над этими тремя строчками бесконечно, вертел их и так, и сяк, ничего не получалось. Однажды я ехал по Пироговке, вдали золотились купола Новодевичьего монастыря, хозяйка налила вина, вина хозяйка налила, вина хозяйка подает. И вдруг из глубины подсознания вынурнуло то забытое, потерянное, оказавшееся спасительным слово. Солдат свой ранец кидает, вина хозяйка подает из запеченной рыбки. Как бы вы знали, из какого сора. Переводчик вмещает в себя множество действительностей, тысячи жизней, авторов, персонажей. Разве все это, помноженное на его собственную жизнь, недостойно стать предметом романа? После войны я вернулся из армии в Москву, переполненный стихами. Я писал их каждый день, жил ими. Я учился на филологическом факультете Московского университета на немецком отделении. Мы изучали Гердера и верхнее немецкое передвижение согласных. Был 1947 год. Германия лежала в развалинах, во мгле. Казалось, оттуда не доносился к нам ни один живой поэтический голос. Немецкие писатели-эмигранты, отбыв на родину, словно пропали из виду. О современной немецкой поэзии мало кто знал. Однажды, придя в библиотеку, я заглянул в газеты и журналы, выходившие в советской зоне оккупации. Передо мной были стихи. Много стихов. Они ошеломляли болью, надеждой. Я стал ходить в библиотеку ежедневно, переписывал стихи в тетрадку. Они поселились во мне, томили душу. Я должен был перевыразить их по-русски, как бы отдать друзьям, родителям, соседям. В то время других читателей у меня еще не было. В 1948 году в Москву приехала первая после войны делегация немецких писателей. Бернгард Келлерман, Анна Зегерс, Стефан Хермлин. Делегация посетила университет. Ее принимали на филологическом факультете. Хермлин сказал несколько приветственных слов, но стихи читать отказался. Забыл книжку в гостинице, а по памяти читать не умел. Я отважился ему помочь. Написал по-немецки на тетрадном листе балладу о даме Надежде. Она входила в число первых моих переводов. Я знал наизусть каждое слово. Хермлин был поражен. В Москве он оказался впервые, после подполья, после Испании, после отрядов Маки. Он прочел по моей записи балладу в оригинале, потом я прочел перевод. С этого началось. Меня стали поддерживать, стали печатать. Мои переводы заметил Маршак. Он был старый, больной, маститый поэт, которого знала вся страна. Был перегружен делами, болезнями, заботами. Он разыскал меня и попросил зайти. Потом он подарил мне книжку замечательному поэту. Корней Чуковский на своей книжке написал еще щедрее, моему любимому поэту. Такая щедрость может показаться расточительной, но меня эти слова окрылили. Я входил в литературу в эпоху великих переводческих открытий, когда мировых гениев открывали, как открывают материки, завоевывали, подчиняли себе. Еще живы были Щепкин, Куперник, Лозинский. Маршак завершал главный труд своей жизни, перевод Бернса и Блейка. Пастернак переводил Фауста. Постепенно у меня отмерла потребность писать свои стихи. Не от того, что переводить легче и приятней. В переводах я полнее выражал себя, чем в стихах собственных. Я стал шутя объяснять, что лучше Шиллера я все равно не напишу, а хуже нет смысла. Из-под моего пера выходили гениальные строки, не мои, конечно, но страшно подумать, ведь и мои, мои. В переводе я прожил долгую жизнь. Помню трудные времена. На переводчиков нападали невежды, пытались отлучить их от литературы. Между тем переводом занимались подвижники. Однажды, в самом начале 50-х годов, я пришел в Детгиз. Выплачивали гонорар за переводы, боюсь ошибиться, с армянского Ашота Граши. В длинной очереди в кассу впереди меня стояла грузная пожилая женщина в стоптанных туфлях, в черном пальто, с засаленным воротником, под мышкой она держала большой потертый редикюль. Ее седые волосы были небрежно заколоты старомодными шпильками. Я не видел ее лица. Очередь приблизилась к кассе, женщина протянула в окошечко паспорт, и через ее плечо я прочитал: «Ахматова Гумилева, Анна Андреевна». В одном толстом журнале был изруган пастернаковский «Фауст». Впоследствии автор рецензии горько сожалел о своем поступке, корыстном и вынужденном. Спустя некоторое время перевод этот было решено в Союзе писателей обсудить. Собрание невнятной скороговоркой вел Михаил Зинкевич, видный переводчик, в прошлом поэт-акмеист. Пастернак сидел за круглым столиком в дубовом зале Дома литераторов, к моему теперешнему удивлению, заполненным в лучшем случае наполовину. С ним рядом, подбадривая его, сидел задиристый и ершистый Асеев. Обсуждение как таковое не клеилось, ораторы, все без исключения хвалившие перевод, выступали слишком сбивчиво, робели, и тогда Пастернака попросили прочитать что-нибудь из «Фауста». Он охотно согласился, стал своим знаменитым тягучим голосом читать сцену с Гретхен в тюрьме, и вдруг осекся, всхлипнул, захлопнул книгу и сказал: «Не могу, жаль ее». Позднее в автобиографическом очерке Пастернака «Люди и положения» я прочел слова, напомнившие то давнее обсуждение. «Я преждевременно, рано, на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине». Эти слова многое объясняют в творческой биографии Пастернака. Свет сострадания в равной степени лежит и на его стихах, и на его переводах. В статье, гордо озаглавленной «Заметки переводчика», он пояснил, что писание собственной поэмы и срисовывание в русских стихах английских стихов Шекспира, гениальнейших в мире, было задачей одного порядка и одинаковым испытанием для глаза и слуха, таким же захватывающим и томящим. Переводу отдали значительную часть своего творчества Арсений Тарковский, Николай Тихонов, Вильгельм Левик. В переводе не меньше, а может быть даже больше, чем в собственных своих стихах, выражала себя Мария Петровых, та, перед которой благоговели лучшие русские поэты, ее современники. Когда мне исполнилось 55 лет, в день рождения, томимый мрачными предчувствиями роковых перемен в моей личной судьбе, едва ли не прощаясь с прожитой жизнью, я записал в дневнике: «Если вспомнить мое хождение по стихам, то я пытался с помощью своих переводов сказать, чем жил, что думал о жизни, что хотел от нее. Выражал я через них и радость молодости, и грубое наслаждение плотью, напор и лихость, живущие во мне, тогда молодом. Всегда мне хотелось хлестнуть читателя чрезмерной, почти недозволенной смелостью, в смысле грубости, эротической ярости, но больше всего внушить ему идею примирения с бытием, вывести его из состояния уныния, показать крутые и сильные характеры в веселье, в гневе, в отчаянии или в яростном негодовании, в неистовом отрицании зла и в потребности прощать, любить, делать добро. Нечасто я бывал понят даже близкими мне людьми, а критиками, профессионалами и подавно. Они писали о моей любви к Германии, об интересе к германской культуре, не догадываясь, наверное, что просто я в этой культуре, в этом огромном за жизнь материале нашел себе близкое». К этому времени я уже выпустил главные свои книги, издал перевод «Парцефаля», закончил «Рейна Келлиса». Жизнь шла на ущерб, но всем существом я осознавал, что мучительные странствия в поисках святого Грааля для меня только теперь, собственно, и начинаются.